Кошечка. На следующий день я разыграла маленький спектакль. Сказала любимому, что хочу побаловать его эксклюзивными пирожными, и отправилась в кондитерскую на углу, демонстративно прихватив дамскую сумочку с кошельком, где лежала мелочь, и накинув на плечи ветровку, которую мы купили вчера вечером, пройдясь по магазинам. Вряд ли Саша знал, что стоящий в шкафу чемодан почти пуст, там лишь пара книг для тяжести да куча ненужных тряпок. И то единственное платье, в котором я была в ресторане. Но я все равно ни за что его больше не надену, лучше выброшу. Оно свою роль уже сыграло. Это платье для одного лишь акта той драмы в трех отделениях, что я поставила в Барселоне. Прилет, развод, отлет. Но Саша этого не знает, хотя и был ее главным действующим лицом. И что в моей сумочке, кроме кошелька, все это время лежали загранпаспорт и обратный билет в Москву, он тоже не знает. Ему не пришло в голову отобрать у меня документы. Он просто решил не выпускать меня из виду. Я оставила Сашу без сожаления. И мне было наплевать, что с ним будет дальше, как сложится его карьера. Я никогда не нападаю первой, но всегда отвечаю, когда мне наносят удар. Иногда не сразу, но всегда больно. Было раннее утро, город просыпался, но кондитерская уже открылась. И пирожные, которые туда только-только привезли, были наисвежайшими. У меня голова закружилась от запаха сдобы, а желудок заурчал, и возникло чувство, будто кто-то сжимает его когтистой лапой, а потом ненадолго отпускает, чтобы следующая атака была еще мощнее. Я вдруг почувствовала себя плохо. Настолько плохо, что мне пришлось вызвать скорую. Саша еще нежился в постели в ожидании пирожных, когда я мчалась в городскую больницу, минуя пробки. Как только я поняла, что могу проскочить поворот на аэропорт, мне сразу полегчало. Врач, слава богу, немного говорил по-английски, а я кое-как знала испанский, но главное, у меня было заготовлено заманчивое предложение на международном языке общения. Конверт с деньгами в тайном отделении сумочки, о котором Саша тоже, разумеется, не знал. Предложенная мною сумма была настолько внушительной, что водитель скорой сам поймал мне такси и заботливо усадил в машину. Они даже не спросили, зачем мне это надо. Кризис сделал людей сговорчивыми. Настолько сговорчивыми, что они готовы ради денег нарушать должностные инструкции. Тем более я иностранка, да еще русская. О них все и так говорят безбашенные. Мчась в такси по направлению к аэровокзалу, я с удовольствием представляла, как Саша мечется по городу, тщетно пытаясь разыскать меня на больничной койке, а потом в морге. Это займет у него много времени, гораздо больше, чем мне понадобится, чтобы пройти необходимые формальности на границе. Я представляла Саше на лицо, застывшее на нем выражение отчаяния, когда мой милый, несолоно хлебавший, будет уходить из очередного медучреждения, и ликовала, что щенок получил. Для него окажется неприятным сюрпризом, что я не умерла. Он еще какое-то время будет надеяться на благополучный исход своей миссии, особенно после того, как поговорит с хозяйкой кондитерской, очаровательной дамой средних лет, вызвавшей для меня скорую помощь. Я лепетала, что я одинокая состоятельная иностранка, готовая оплатить лечение в частной клинике, лишь бы мне помогли, и что мне очень и очень плохо. Я показывала на сердце, а заодно на желудок и печень. Сердобольная дама, наверное, решила, что я вчера перепила. С нами, русскими. Это случается и никого не удивляет. Регистрация уже заканчивалась, когда я влетела в здание аэровокзала. Я еще раз порадовалась, что загодя купила билет. Меня беспрепятственно пропустили через границу. Самолет тоже не задержали. Погода была чудесная, а рейс регулярный. Телефон я опять отключила. Мне больше не хотелось слышать Сашин голос. А потом это и вовсе потеряло смысл. Самолет поднялся в воздух. Через 4 часа мы заходили на посадку. В Москве, в отличие от Барселоны, накрапывал дождь. Но настроение у меня все равно было прекрасное, хотя я едва успела. Я влетела в кабинет львенка, когда рабочий день почти закончился, и сразу принялась извиняться. Он не отвечал, просто на меня смотрел. Он смотрел на меня так, что я простила миру всю его жестокость. Львенок вымолил прощение за всех предателей и подлецов одним только взглядом, хотя он был очень и очень долгим. Я даже потеряла счет времени. Он смотрел на меня и молчал, и я видела, как он на глазах взрослеет. Передо мной сидел Ярослав Борисович Глебов, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Московской области, ни больше, ни меньше. Уф, сколько заглавных букв. И Глебов мой сидит весь такой важный, главный. Ему предстоит допросить подозреваемую в тяжком преступлении и взять ее под стражу, если нынче же все подтвердится. «Присаживайтесь, Георгина Георгиевна», — сказал он наконец и заботливо отодвинул для меня стул. «Я рад, что вы нашли время, чтобы сюда прийти, иначе завтра мне пришлось бы объявить вас в розыск». Он говорил настолько серьезно, что ноги у меня подогнулись, и я рухнула на стул. Меня должны были задержать по подозрению в убийстве еще 2 месяца назад, когда выяснили, кому принадлежит пистолет, из которого застрелили Курбатова. Я приложила максимум усилий, чтобы этого не случилось, и вот время пришло. Потому что как только он начал говорить, я поняла, мне конец. «Почему же она не пришла к вам раньше?» — только и спросила я. «Видите ли, эта дама замужем, а в поселок она ездила к коллеге по работе». «Коллега, разумеется, мужского пола», — усмехнулась я. «На службе была запарка, и они решили поработать над важными документами в свой законный выходной день», — улыбнулся он. «Мы могли выражать свои истинные чувства только жестами, взглядами и улыбкой. Его улыбкой, потому что я не улыбалась, мне было не до того. А слова, слова ничего не значили. Вернее, они означали, что мне пришел конец, но любимый готов меня спасти, только не знает как». «А муж в это время был в командировке», — вздохнула я, как в плохом анекдоте. «И в самом деле, когда еще коллегам работать над важными документами?» «Точно так. Дама подумала, что муж будет ревновать, если узнает, что в его отсутствие она ездила за город, да еще и задержалась там допоздна. Но теперь она решилась. Ознакомьтесь с ее показаниями». Мне пододвинули протокол. Я читала и холодела. Это не липовые свидетели Молдаване. Им удалось найти настоящего. Им это Саше и кому-то еще. У свидетельницы приметная машина. Джип бирюзового цвета, на правой передней дверце которого, а также на крыше и капоте, выполнена аэрография. Кошечки. «Кто?» — удивилась я. «Кошечки. Ну, кошки. Дымчатые, с зелеными глазами». «Кто ж на таких машинах ездит на тайное свидание?» «Потому она и пригнулась, увидев вас». «Я ее не видела». «Да, стояла какая-то машина. Кажется, бирюзовая и вроде бы джип. Но она была пустая, и я не стала ее рассматривать, особенно кошечек, потому что ворота оказались открыты. Сердце мое билось, когда я въезжала во двор Курбатова. Дама остановилась на краю поселка, чтобы позвонить своему коллеге по работе. Она решила подъехать к его дому тайно, а ей очень не хотелось ждать, когда откроются ворота». «Понимаю, документы были очень уж важными». «Именно. Секретными, не иначе». «Точно так. Она достала телефон и набрала номер. Коллега сказал ей, что забежал на минутку к соседу и попросил немного подождать минут 5-10. «Сосед что, живет на другом краю поселка? Или коллега просто ходок и обслуживает одновременно десяток дам?» «Ну, какое это имеет значение?» — слегка пожурил меня Ярослав Борисович. Допрос шел по всей форме. Свидетельница заглушила мотор и стала выжидать. И тут увидела вашу машину. «Почему именно мою?» «Во-первых, марка сходится и цвет. Во-вторых, Георгина Георгиевна, когда вы въехали во двор, то не стали закрывать за собой ворота. У дамы заметная дальнозоркость. Господи, сколько же ей лет?» «Вы почти ровесницы. Она на 2 года старше вас», — слегка утешил меня львенок.

поставила на место одного господина, с которым ты летала в Барселону. Сообразительный, похвалила я. Поехали. Он кивком показал мне на водительское место. Я и не знала, что у него есть права. Он пригнал мою машину, но теперь покорно позволил мне сесть за руль. И вновь вела я. В машине мы молчали. Ожидали, кто первый начнет? Мне было что ему сказать. Меня переполняли впечатления после этих дней, проведенных в СИЗО. Он, видимо, тоже времени зря не терял. Во всяком случае, от меня не съехал. Войдя в квартиру, я увидела непривычный бардак. Я, признаться, ненавижу, когда вещи разбросаны по комнате, а в раковине гора немытой посуды. Но поскольку мне необходима Славина помощь, я промолчала. Просто принялась собирать вещи и раскладывать их по местам. Слава молча на это смотрел. Начал все-таки он. «Я завтра же положу этому конец. Напишу рапорт, чтобы меня отстранили от ведения твоего дела, потому что завтра мы пойдем в ЗАГС. Из моих рук выпали носки, которые я хотела отнести в бак для грязного белья. Что ты сказал? Мы идем подавать заявление. Ты все еще хочешь на мне жениться?» «Больше, чем всегда». Он подошел и крепко меня обнял. Я отстранилась и посмотрела ему в глаза. «И что с нами будет?» «Меня, скорее всего, уволят, но сперва проведут внутреннее расследование. Может быть, заведут уголовное дело». «Отлично. Мы оба отправимся за решетку и будем перестукиваться, как декабристы». «Тебе не могут по блату организовать соседнюю камеру. А как насчет свиданий? Есть такое в прейскуранте? И сколько стоит? Как ты думаешь, не пора ли открыть специальный счет и положить на него кругленькую сумму, чтобы на зоне нам с тобой было комфортно?» «Прекрати». Мне показалось, что он меня ударит. Он очень измучился за те дни, что меня не было. Я сказала, как в плохом фильме. «Дай мне последний шанс». «Ты о чем?» «У меня еще есть возможность остаться на свободе. Если я кого-то подставлю». «Мы уже прошлись по списку. Ничего не получилось». «Остался один человек, которым мы еще не занимались». «Я не знаю, насколько тебя это огорчит, но Руслан Борисович Удоев на днях назначен исполняющим обязанности ректора. Тем более мне следует им заняться». «Когда ты только успокоишься?» Он тяжело вздохнул. «Гера, не пора ли признаться и попробовать скостить срок? Я приложу все усилия. Мы соберем денег, сколько возможно. Алина поможет. У нас еще есть шанс начать все сначала». «Когда? Лет через 10? Когда мы оба выйдем на свободу?» «Шанс, милый, есть у тебя. Тебе будет всего-то лет 30, потому что следователю много не дадут. Ты всего лишь покрывал преступницу, а если разжалобить судей, рассказать им трогательную историю нашей любви, то и вообще дадут условно. Я покаюсь, что соблазнила тебя, возьму на себя всю вину, представлюсь гениальной злодейкой, и тебя простят. А вот мне, когда я выйду, пойдет 6-й десяток. Пора будет уже пенсию оформлять, понимаешь? Я сяду в тюрьму молодой цветущей женщиной, а выйду пенсионеркой, старухой. Я тебя не брошу». «То есть будешь меня ждать?» «Да». «А я? Как я это переживу? Мне в кои-то веки попался порядочный мужчина, и я поступлю с ним до омерзения непорядочно. Сломаю ему жизнь за то, что он такой замечательный, преданный и верный. Ведь в тюрьме я не смогу ходить в бассейн и мазаться дорогими кремами, нормально питаться и холить свою красоту. Я выйду не просто старухой, а уродливой старухой. Тебя будут принимать за моего внука. Ты этого хочешь? Жить с бабушкой?» «Да». «Но я этого не хочу». Я тоже повысила голос. «Мне любовник нужен, а не объект для неусыпной заботы, которому я как бабушка должна печь пирожки и вязать носки. Да пошел ты к черту». «Давай поиграем в благородство», — поморщился он. «Оба будем пятиться назад, уступая, пока между нами не образуется пропасть. Я тебя прошу, остановись». «Нет», — спокойно ответила я. «Дай мне последний шанс». «Ну хорошо. Как видишь, я не съехал к маме, пока тебя не было. Не сбежал. Хотя я каждый день рискую, что правда выплывет наружу. Все узнают, что я живу у подследственной. Что допрос, который я провожу, чистая липа. Спектакль, понимаешь? Я кивнула. «Меня посадят, и это будет справедливо. Но я все равно пойду до конца. Я сделаю все, что ты скажешь. Кого я должен допросить? Когда? На какие вновь открывшиеся обстоятельства сослаться?» В его голосе была усталость, и я поняла, что измотала его за этот месяц основательно. Когда мы встретились, он был совсем еще мальчишкой, а теперь глубокий старик. Он говорит как старик, ходит как старик, шаркая ногами и ссутулившись. А когда мы легли в постель, выяснилось, что из потенции у него стариковские проблемы. Мы просто лежали рядом, он гладил меня, но скорее машинально, чем с желанием заняться любовью. Я тоже не проявляла к нему интереса. Мне все еще не удалось смыть с себя тюремный запах. Хотя я целый час провела в ванне, в облаке душистой пены. Только Слава больше не стучался в дверь. «Георгинчик, ты скоро? Или с тобой все в порядке?» И хотя условия пребывания в СИЗО, благодаря следователю Глебову, были вполне комфортными, вынужденное бездействие меня словно парализовало. Я все еще не пришла в себя. Не выстроила четкий план действий, даже не могла заставить себя поцеловать любимого, отблагодарить его так, как он того заслуживал. Желание близости не рождается в сознании, придавленном грузом неразрешимых проблем. Иное дело успех, пьянящий, возбуждающий или бокал шампанского, а лучше и то, и другое. Они придают телу легкость, а мыслям свободу. А если нагрузить голову проблемами, то и в теле образуется неимоверная тяжесть. Оно все никак не может освободиться от оков, получить от жизни удовольствие, а от партнера любовь, зажечь его и самому согреться. Вот и мы лежали рядом, как два мертвеца. Я пыталась выстроить очередную комбинацию, а он гадал, как меня от этого отговорить, потому что не верил в успех предприятия. Но я все же решила попробовать. «Дай мне ее адрес», — потребовала я утром вместо обычной порции ласк. «Кого?» «Свидетельницы этой кошечки. Я поеду к ней». «Хочешь, чтобы она отказалась от показаний?» «Просто хочу на нее посмотреть». «Что ж, тебя это позабавит», — усмехнулся он. «Ее зовут Дионисией Денисовной». «Как-как?» «Дионисией», — он хмыкнул. «Немногим лучше, чем Георгина, да?» «Хуже», — покачала головой я. «Гораздо хуже». «А поезжай», — развеселился он. Потом я поняла причину этого веселья. Представьте себе на минуту, что ваше отражение в зеркале вдруг зажило самостоятельной жизнью, что оно вышло из стеклянного плена, обрело плоть и кровь, заговорило, стало совершать поступки, до безобразия похожие на те, что совершаете вы. Именно до безобразия, потому что, видя себя в зеркале, человек отмечает лишь внешние свои недостатки. Как то вскочивший на подбородке прыщ, оттопыренные уши, слишком длинный или, напротив, короткий нос, и переживает по пустякам, будто бы это вселенская трагедия, и пластический хирург, он же Господь Бог, может за деньги совершить чудо. Да подумаешь, оттопыренные уши. Да будь они трижды идеальными, глупость-то куда спрятать? Идиотское выражение лица, дебильный смех или неуместное хихиканье, вульгарную речь и развязные манеры, нелепую походку, сутулую спину. Как только человек отходит от зеркала, он тут же перестает себя контролировать и становится тем, кто он есть на самом деле. Если он дурак, так его и будут воспринимать как дурака, несмотря на его идеальные уши. И вот у меня появилась уникальная возможность все это увидеть, объемно, так сказать, а не в плоскости. Она тоже проводила выходные за городом, в просторном особняке, где была совершенно одна. Я, по крайней мере, застала Дионисию одну, только потом ей на руки прыгнула большая дымчатая кошка. Это единственное, что нас отличало. Я никогда не пыталась скрасить свое одиночество, заведя домашнее животное, кошку или собаку. Я их, во-первых, не люблю, а во-вторых, не люблю тоже. Я знаю, многие люди начинают сходить с ума из-за живого клубка шерсти или шевелящейся мохнатой варежки, как только обстоятельства вынуждают взять его в первый раз на руки. Подарили, подбросили к двери дома, друзья спихнули, уезжая на ПМЖ за рубеж, И продолжая не любить всех остальных животных, человек попадает в зависимость от своего, которое сродни наркотической. Но мне не довелось. Не повезло, не подбросили, а друзья, отбывшие за границу, оставили квартиру вместе с мебелью и большую часть одежды. Кота же взяли с собой. Но, быть может, все еще впереди. Когда я выйду на пенсию и в самом деле примусь вязать бывшим любовникам и их детям носки, у моих ног будет сидеть огромная кошка или собака. Дымчатые кошки на новеньком джипе Дионисии были точь-в-точь как та, что сидела у нее на руках. Случай типичный. Некоторые кошатники глиняные кружки с мордочками любимцев покупают в безумных количествах, или полотенца со следами кошачьих лап, картины вешают на стены, бесчисленные фотографии, а это решилось на аэрографию, причем испортило дорогую машину. Я поняла, что надо начать именно с этого, похвалить ее кошку. «Господи, какая прелесть! Вы любите животных? Очень, особенно кошек!» Она разулыбалась. «Проходите!» И спустила кошку с рук. Та отошла на деликатное расстояние и принялась внимательно меня разглядывать. Кажется, даже принюхивалась. Я тоже времени зря не теряла, осматривалась. Дом хороший, кирпичный, в два этажа. Мы находились на первом. Сначала в холле, после того, как я деликатно постучала в дверь. Потом хозяйка провела меня в гостиную. Как-то сам собой разговор плавно перетек на кухню. Здесь стоял приземистый диван, покрытый клетчатым пледом, и вообще было уютно. В вазе на столе красовались белые астры. Я тоже люблю астры, яркие цветы ранней осени. Они напоминают о том, что зрелая красота не боится заморозков, и первые холода ей только на пользу. Честно говоря, когда я узнала о внезапно объявившейся свидетельнице, у меня в мыслях созрел другой план – надавить с помощью ее мужа. Но потом я узнала, что он подал на развод. Так что, примирение супругов? Что мне поможет? И почему она вдруг дала против меня показания? Вы, собственно, кто? Я? Георгина Георгиевна Листопадова. Мы посмотрели друг на друга и теперь уже улыбнулись обе. Она выглядела моложаво, как и я. Хорошо зарабатывала, как и я. Имела неплохую коллекцию бриллиантов. И я невольно посмотрела на свои руки, на дорогое кольцо и платиновый браслет. И она тоже, похоже, любила мальчиков. Продляла свою молодость в объятиях любовников в два раза моложе нее и, без сомнения, знала себе цену. Мне пришлось ее поставить в титрах своей коллекции, как еще одного автора проекта, потому что я затруднялась найти ей достойное место на полках. Она была и хороша, и нет. Как нехороша бываю я. Красива и уродлива одновременно. И глупа, когда речь заходила о молодом любовнике. Стареющие красавицы, охотящиеся за смазливыми мальчишками, смешны. Я это прекрасно понимаю, что не мешает мне делать глупости. Она тоже об этом знает, но все равно не может сдержаться. «Неужели это так заметно?» — думала я, глядя на Дионисию. Я впервые поняла, что чувствуют люди, которые со мной общаются. И я слегка растерялась. Вот оно, мое уродство во всей своей красе. Потому что к ее внешности претензий нет, все достойно. Но содержание... «Чай, кофе», — гостеприимно предложила она. «Как вы меня нашли?» «Глебов мой любовник». «Какой смысл врать себе?» Она рассмеялась. Смех у нее был молодой и звонкий. И я невольно засобиралась. Я тоже умею так смеяться, свободно, не прикрывая ладошкой рот, не стесняясь выражать своих чувств, не играя и не завлекая. Просто смеяться, но так, что все оборачиваются и невольно прислушиваются. Мой смех бодрит, как чашка кофе, которым вскоре запахло. Ее смех тоже впечатляет. Роскошная женщина. Мне надо было сразу догадаться. Рассыпая искры звонкого смеха, сказала Дионисия. «Милый мальчик, ведь он в два раза моложе вас. Сколько лет вашему?» «Моему бывшему», — поправила она, погасив пламя улыбкой. И поставила на плиту турку. Она варила кофе, как я, в турке, без сахара, но добавляя щепотку корицы. Мне стало легко, как никогда, и в то же время невыносимо трудно, потому что я знаю, что мною сложно манипулировать, практически невозможно. Мне надо выкинуть ее из своих расчетов, а что тогда делать? «Моему бывшему 31», — пропела Дионисия, убавляя накал плиты. «А нынешнему? У вас ведь есть любовник?» «Глеба своего не одолжите?» «Извините, нет». «Что, хорош?» «Он мне нужен». «Понимаю. А чем я-то могу?» Она говорила с легкой иронией, совсем как я. «Скажите честно, вам заплатили? И не могу ли я перебить?» «Разве похоже на то, что я нуждаюсь в деньгах?» Теперь в ее голосе была грустинка, совсем как в кофе, в который добавили щепотку корицы. «Тогда услуга. Чем вы мне можете услужить?» «Хотите, помирю вас с мужем. Как вообще получилось, что он вас бросил?» «Да, она была замужем, в отличие от меня. Но ведь и я могла быть замужем. Да 100 раз. Хоть за тем же Кабриным. Уверена, ее супруг чем-то смахивает на Игоря Абрамовича. Это брак для удобства, для статуса. Детей у нее, насколько я знаю, нет». «Ума не приложу, кто ему сказал», — усмехнулась Дионисия. «Разве что на работе». «На моей работе», — пояснила она. «У вас конфликт с кем-то из коллег?» «В том-то и дело, что нет. У меня со всеми ровные отношения. Я умею их выстраивать». «Кто бы сомневался». «Где вы работаете, Дионисия Денисовна?» «В банке». «Так почему вы все-таки дали показания?» «А почему нет?» «Вы знакомы с Удоевым», — догадалась я. «Он наш клиент. Забавно получилось. Он пришел в VIP-отдел. Я тоже туда зашла. Понадобилось утвердить перевод денег с одного его счета на другой под большие проценты, но с сохранением предыдущих, хотя счет закрывался досрочно. Это наша банковская кухня, вам не интересно. Я искал эту машину больше месяца, она стоит у ваших дверей», — взволнованно сказал Руслан Борисович. «Какую машину?» — удивилась я. «С кошечками». «То есть он вас видел, а вы его нет?» «Я имею в виду в день убийства Курбатова». «Я его не видела, вас видела». «Но как же вы могли его не заметить?» «Кстати, на чем он ездит?» «BMW семерка. Теперь я это знаю». «И вы не заметили такую машину?» «Поскольку вы были у Курбатова, то наверняка знаете, что там живут люди не бедные. Они ездят на Лексусах, Мерседесах и в том числе на BMW. Моя машина приметная благодаря аэрографии, а его обычная, большая черная машина и все». «Он вас искал», — я отчего-то разволновалась, — «то есть искал свидетеля». «Если вы живете с Глебовым, он вам расскажет, что это с самого начала было в показаниях Руслана Борисовича. Он сразу сказал, что имелся свидетель». «Да, я знаю. Значит, вы просто оказали услугу клиенту вашего банка, VIP-клиенту». «Вы сразу согласились?» «Это похоже на допрос», — лукаво сказала она. «Извините, но вы не Глебов, я не обязана отвечать». «Хотите, я тоже стану клиентом вашего банка, и такую же услугу вы окажете мне». «Вы хотите, чтобы я забрала показания?» «Именно». «Не получится», — покачала головой она. «Я дорожу своей репутацией». Давить на нее было бессмысленно. «Как бессмысленно давить на меня?» Какое-то время мы молча пили кофе. «Вы сильно обижены на своих родителей?» — спросила вдруг она. «А вы?» «Сначала обижалась. В детстве я везде писала Дина. На тетрадках, в дневнике, на почтовых конвертах». «Да, в нашем с вами детстве еще существовали почтовые конверты. Дина — хорошее имя. По крайней мере, нормальное. А меня звали Герой». «Это имя мужское?» — заметила она. «Гера, производная от Германа. Еще Герой звали супругу Зевса, даму мстительную и властную. И характер у меня сформировался соответствующий». «Да, вы давите». «Это заметно?» «Я тоже давлю». Муж вздохнул с облегчением, когда от меня ушел. «У него еще могут быть дети, а у меня нет». «Я вижу, вы не очень расстроены». «А смысл? У меня есть Эльба». Она погладила кошку, которая от нас не отходила. «Какое странное имя». «Должно быть, это у меня наследственное», — рассмеялась она. Она вела себя очень свободно, не прогоняла меня из дома, но и не давала того, что я хочу. И, как я поняла, не даст. С Удоевым у нее давние отношения. Пусть всего лишь как с клиентом банка, а меня она вообще видит первый раз в жизни и не собирается продолжать знакомство. Я сразу поняла, что мы не станем подругами, хотя и похожи. Но это закон природы. Две реки, берущие начало из одного истока, всегда соперницы. Они сражаются за право сильного, кто больше возьмет воды. Врагами мы тоже не будем, именно из-за нашей похожести. Но постараемся больше не пересекаться. Моя территория — это моя территория, а ее — это ее. Вы, наверное, недавно купили машину, раз он не знал, на чем вы ездите, — сказала я, глядя на кошку. Хорошая киса. Совершенно верно. Вы знаете Александра Ивановича Козелкова? Наугад закинула я удочку. А кто это? Очаровательный молодой человек. Если бы я знала всех очаровательных молодых людей в Москве, я стала бы счастливицей, у меня был бы огромный выбор. Выходит, не знаете? Нет, не знаю. Что ж, все равно спасибо за кофе. Не за что. На суде я скажу то же, что и сейчас. Кроме того, что не скажу про вас и Глебова. Да и так все узнают. Теперь я понимаю, почему вы до сих пор на свободе. Удоев тоже удивлялся. Не понимаю, говорит, в чем дело. Ему очень надо, чтобы меня посадили. Я опять заволновалась. Там какие-то выборы. Мы разговаривали в кафе, было немного шумно. В кафе? В ресторане. Он пригласил меня в ресторан, куда приехал на своей машине, и я ее, наконец, увидела. Наконец увидели? Меня это настораживает. Ведь вы, как он утверждает, встретились на шоссе. Он уезжал из коттеджного поселка, где стоит дом Курбатова, а вы приезжали. Скажите, с каким чувством вы едете на свидание к своему Глебову? Мы живем вместе. А я вот, представьте себе, замужем. До недавнего времени была. И не могла по этой причине жить со своим молодым любовником в одном доме. Мне нечасто выпадают маленькие радости. И когда я получаю возможность удовлетворить свой сексуальный аппетит, я волнуюсь. По-моему, это естественно. Когда я ехала в тот коттеджный поселок, я думала о любви, и мне было наплевать, попался ли кто-нибудь навстречу. Да, потом я затаилась, но это другая история. Я уже была на его территории, я говорю о своем любовнике. И мне не хотелось, чтобы кто-то увидел, в какие именно ворота въехала моя машина. Что ж, логично. И я так думаю. Она спокойно допила свой кофе. Больше вам Удоев ничего не предлагал? Вы опять меня допрашиваете. Я не обязана отвечать, твердо сказала она. Извините. Почему вы не признаетесь в убийстве? И в самом деле, почему? Я встала. В доме был идеальный порядок, точь-в-точь, как у меня. Я не люблю, когда повсюду разбросаны вещи. Мое зеркальное отражение тоже встало. Мы были одного роста. Не знаю, садится ли она на шпагат, но в теннис играет уж точно. Но не с Александром Ивановичем Козелковым, хотя могла бы. Случайная встреча на корте вместо случайной встречи в банке. Саша наверняка ведь тоже искал свидетеля. Я решила соблазнить ее мужа, бывшего. Мне казалось, что именно здесь зарыта собака, в доме, по которому бегает большая дымчатая кошка. Мне сообщили сейчас что-то очень важное, подвели к окну и сняли с глаз повязку, и в них ударил свет. Но я пока ничего не вижу, потому что он слишком яркий, а глаза привыкли к темноте. Но пройдет немного времени, и я буду видеть лучше, чем раньше. Мы зеркально поправили волосы, она прядь на левом виске, я на правом. Георгина Георгиевна и Дионисия Денисовна. Забавно. Забыла сказать, ее фамилия Давыдова. Следовательно, ее отец зовется или звался Денисом Давыдовым. Был такой поэт-гусар. Господи, что я говорю, это же ее фамилия по мужу. Дионисия, а как фамилия вашего мужа? Зачем вам? Хотите его навестить? «Нет, я просто подумала, что если вы носите девичью фамилию, вашего отца зовут Денис Давыдов. А ведь и в самом деле У мужа не слишком благозвучная фамилия. Веревкин. Дионисия Веревкина звучит совсем уж уныло, в то время как Дионисия Давыдова вполне сносно. А Дионисия Денисовна Давыдова и вовсе великолепна. «Не подлизывайтесь», — погрозила она пальцем. «Мы с Эльбой вас проводим». Я какое-то время стояла на крыльце и смотрела на ее машину. По крыше бирюзового джипа словно прошлась огромная кошка. Потом я сообразила, что это тоже аэрография. Следы той нарисованной кошки, что разлеглась на капоте. Весьма интересный дизайн. «Зато не угонят», — сказала Дионисия. «Ах, вот для чего. А на запчасти?» «Это же экзотика», — усмехнулась она. «Таких машин немного, и цвет редкий. В каталоге его не было, перекрашивали на заказ. Мне хотелось чего-то необычного, такого же, как мое имя». «Вам это удалось». Я с глубоким вздохом спустилась с крыльца, так ничего и не добившись. «Дионисия — это скала, такая же, как я». Мне ничего не оставалось, как распрощаться. Возможно, мы еще увидимся на суде. Но очень бы этого не хотелось. Всю жизнь я царила с мыслью, что одна такая. Оказалось, нет. Я проиграла в одну калитку. Одно утешение, что самой себе».